Моей бабушке Ирине Леонидовне Шервуд посвящается. Эпиграфы. Чьих невольница ты идей? Зачем тебе охотиться на людей? Ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклой в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит, как в страшном сне. И находиться здесь опасно мне. Кукла-колдуна, группа Король и Шут. Каждый получает такого дьявола, какого заслуживает. Артура Перес Реверте. Глава первая. Все началось с девичника. Ох уж эти девичники! Задушевные посиделки, когда девчонки любого возраста, от 13 до 100, собираются вместе и выкладывают друг другу свои проблемы и секреты. И хотя такие посиделки нередко добавляют новых заморочек, уж больно велик соблазн пооткровенничать о наболевшем. На этот раз инициатором стала Алла. Ее любовник на пару недель укатил в Испанию на писательский семинар, и она, грех не воспользоваться ситуацией, сразу же позвонила двум закадычным подружкам. С Янкой Алла Ракитина вместе училась на филфаке. Потом Алла устроилась гримером на Ленфильм, а подруга после долгих поисков себя решила попытать счастье в журналистике. Счастье в журналистике она не нашла, скорее наоборот. Ее семейная жизнь, без того трещавшая по всем швам, наконец развалилась окончательно. Зато Яна обрела некоторую стабильность и самостоятельность, устроившись на работу в крупный издательский дом. Через некоторое время она перетянула к себе и Аллу, которой надоело делать красавец из второсортных актрис. Аллочка с присущей ей гибкостью легко переквалифицировалась в рекламные менеджеры и, быстро освоившись в этой сфере, через некоторое время перебралась в другую фирму, пленившись более выгодными условиями. С Марго она познакомилась еще в бытность свою на Ленфильме. Как-то поздно вечером Аллочка возвращалась домой, голодная и злая. Ей предстояло полночи создавать парик для очередной героини. Поглощенная невеселыми мыслями о злополучном парике и пустом холодильнике, она не сразу заметила метнувшуюся к ней из подворотни фигуру. А когда заметила, бежать было поздно. Здоровый амбал дернул вниз ее сумку и попытался вырвать, но встретил неожиданное сопротивление. Хрупкая Алчика не пожелала расставаться со своим имуществом. Правда, исход этой неравной борьбы был предрешен. Поверженная на асфальт Алчика из последних сил удерживала сумку. Еще пара секунд, и тут она услышала глухой удар и жалобно пискнула, придавленная упавшей на нее сверху тушей амбала. Выползая из-под грабителя, она услышала низкий сексуальный голос. «Давай пошевеливайся. Надо валить отсюда». Алчика подняла голову и, вопреки ожиданиям, вместо мускулистого красавца увидела миловидную девушку. Спасительница схватила обескураженную Алчику за руку и потащила за собой в стоявшую неподалеку машину своей клиентки. Так они и познакомились. Больше всего Алчика удивляло то, что Марго, так звали спасительницу, вырубила амбала парой ударов. Но если для гримерши эпизод с сумочкой и амбалом закончился благополучно, то Маргарите Лосевой он стоил работы. Охраняемый объект, взбаломошная бизнес-леди, наблюдавшая своей машиной за действиями своей телохранительницы, не простила ей спасение какой-то левой девицы. Марго обвинили в непрофессионализме и уволили. На самом деле, эта бизнес-леди давно мечтала избавиться от телохранительницы, которую нанял ее муж. Слишком уж рьяно блюла Марго безопасность капризной клиентки, ограждая ее не только от всевозможных непредвиденных ситуаций, но и от встреч с потенциальными любовниками. Таким образом, спасение Аллочки стоило ее новой приятельнице потери работы, зато она приобрела преданную подругу. Хотя больших противоположностей, чем две эти молодые женщины, трудно себе представить. Но друзей не выбирают, это они нас выбирают. Мы можем только соглашаться с этим или нет. Марго согласилась, сначала не очень охотно, поскольку дружить предпочитала с мужчинами, но постепенно Аллочка отвоевала свой уголок в сердце телохранительницы. Правда, отношение Марго к бывшей гримерше носило снисходительно-покровительственный характер, но Аллу это ничуть не смущало. Именно она помогла безработной Марго найти себе новое и весьма хлебное занятие. «Самое удивительное», — щебетала Алла, ковыряя трехлитровый бочонок с вином в поисках пластмассового кранчика. «У меня ощущение, что я здесь жила всю жизнь, причем без Олега. Была бы у меня такая квартирка, никакой мужик не нужен». «Просто ты его не любишь», — заявила Марго, выкладывая в вазочку купленный в магазине сырный салат. «Ну и что? Такого любить себе дороже. Закоренелый холостяк, да и староват для меня. Почти 20 лет разницы». «Что ж тогда время на него тратишь?» «Так ведь на безрыбье, сама знаешь. И потом самое удивительное, я к нему уже вроде как привыкла. Все-таки больше 2 лет вместе». «Но перспектив-то никаких. Он же никогда не женится». Марго отправила в рот кусочек твердой копченой колбасы. «Самое удивительное, — добавила она, передразнивая подружку, — что у тебя, по-моему, комплекс отца. Ты в своем Олеге папочку видишь. Только сама себе в этом не признаешься». «Вот и неправда», — надула губки Аллочка. «Просто мне с ним интересно. И он бывает такой заботливый, когда в настроении». «Угу. А когда не в настроении, брюзжит, как старый дед». «Да цепись ты от нее, Маргоша!» — вмешалась Яна, докурив сигарету и загасив ее в пепельнице. «Нам еще поругаться не хватало. Из-за мужиков. Давайте лучше выпьем». «Самое удивительное, знаете, сколько калорий в красном вине?» — грустно заметила Алла. «Даже в сухом. Больше 90 килокалорий в 100 граммах. То есть в литре 900 килокалорий с лишним». «А ты не пей лишнего», — скривилась Марго. «Совсем помешалась на похудении. Ты посмотри на меня. Ты меня худее как минимум на 2 размера. А я сижу и не жужжу, и калории не считаю». «Да у тебя мышцы тяжелые, а у меня жир, он легкий». «И где у тебя жир? В холодильнике». «Здесь, здесь и здесь». Аллочка поочередно ущипнула себя за талию, бедро и живот. В ответ Марго покрутила указательным пальцем у виска. «Вот нахалка, а. У тебя практически идеальная фигура, а ты все дурью маешься. Да ты на Олега своего посмотри. И что ты в нем нашла? Ни кожи, ни рожи. Зато пивной животик и циник каких мало. Но калорий уж точно не подсчитывает». «Ну и подумаешь. Как говорила моя бабушка, если мужик чуть лучше черта, он уже красавец. Зато у Олежки с интеллектом все в порядке». «Ага, с интеллектом. Ты бы лучше о дочери подумала». Аллочка страдальчески сморщила лобик, вся как-то съежилась и погасла, разом постарев. «Я и так, можно подумать, я мало для нее делала, всегда, всю жизнь. И что? Что я взамен получила? Хамство и неблагодарность? Больше ничего». «Раньше надо было ребенком заниматься, а не личную жизнь устраивать». «Да что я устраивала? Я ведь замуж так и не вышла. Работа, одна работа и...» «Мужики», — добавила беспощадная Марго. «Перестань ее клевать, Маргош», — встряла Яна, которая стала жалко Алчку. «По-моему, гораздо хуже, когда женщина полностью зацикливается на своем ребенке и больше ничего вокруг не видит. Один немецкий философ, Отто Вейнингер, подразделял женщин на 2 категории. Женщина-мать и женщина-проститутка. Он, конечно, женоненавистник был, да и с собой покончил в 23 года, и как раз из-за несчастной любви, но что-то в этом есть, в его философии. Правда, я себя к категории женщин-матерей тоже отнести не могу, и никогда не смогу жить только интересами своего ребенка. Хотя моя дочурка тоже не подарок, и внимание к себе требует ничуть не меньше, чем Аллочкина Даша. Просто мне кажется, гораздо хуже, когда мамаша зацикливается на своем чаде, забывая про себя, и потихоньку деградирует, вместо того, чтобы развиваться. К тому же подобное отношение чревато. Вот примерно полгода назад к нам в редакцию пришла мать, для которой жизнь кончилась, у нее недавно умер сын. Совсем молодой, 23 года, кровь с молоком, по 2 метра ростом, здоровяк, красавец, практически ничем не болел. И вдруг умер ни с того ни с сего. «Так уж и ни с чего?» — удивилась Аллочка, забыв про навернувшиеся на глазах слезы. Одна капелька все-таки успела скатиться по гладкой розовой щеке, но Алла этого не заметила. «И что же случилось?» «Да странная там история», — начала Яна, достав из пачки тонкую сигарету и прикуривая. «Я бы сказала, темная история. Юноша этот, Григорий, еще до армии встречался с девочкой. Любовь, морковь. Потом она его проводила на службу, а через год сошлась с другим. В общем, к его возвращению она была уже замужем и с ребенком. Паренек пострадал немного, а потом себе новую подружку нашел. Кстати, тоже с ребенком. Стал с ней жить, все нормально. А первая подруга, как узнала, что у него другая, стала названивать без конца. Она к тому времени уже развелась. Я, говорит, тебя в покое не оставлю, все равно ты с ней не будешь, либо со мной, либо ни с кем». Он только посмеивался. Мужики, они ж такие, самоуверенные. Не все, но многие, особенно по молодости. Он ее отшивал, конечно, но, сами понимаете, повышенное внимание к собственной персоне ему льстило, то есть совсем он ее не оттолкнул. И вот однажды и бывшая пассия позвонила, ему попросила срочно приехать. Мол, помощь нужна, мама в больнице, ребенок заболел, высокая температура, в аптеку некому сходить. Ну, Гриша, парень, был добрый, отзывчивый, не смог в такой ситуации ей отказать. Она к тому времени со своим мужем уже разбежалась. Гриша приехал, успокоил ее, сбегал в аптеку, в магазин. Хотел уйти, она не отпускает. Слезу пустила. Я, мол, такая вся несчастная, посиди со мной немного. Он посидел. Ради приличия полчасика. Она его пивком угостила, потом попрощался с ней. Навсегда, как выяснилось, и ушел. Но на душе у него как-то тяжело было после этой встречи, словно пакость какую-то сделал. Позвонил двум друзьям, встретились, раскатали на троих бутылку коньяка, за жизнь потрепались и разошлись, а вечером Грише вдруг стало плохо. Началась рвота, температура подскочила. Света, его сожительница, хотела вызвать врача, но он ее отговорил. «Давай, — говорит, — до утра подождем, может, все пройдет». Не прошло. На следующий день ему стало еще хуже, вызвали врача. Докторша приехала, стала возмущаться, мол, что вы меня вызвали, тут другие специалисты нужны, которые снимают посталкогольный синдром. Сам виноват, пить надо меньше. А он и выпил-то накануне совсем немного. Что такое бутылка коньяка на троих здоровых мужиков? Причем Света позвонила его друзьям, которые вместе с ним пили, думала, коньяк попался бодяжный, а тем хоть бы что, никаких проблем со здоровьем. Еще через день примчалась Гришина мама, как узнала, что сын заболел, а он уже совсем плох. Температура за 40, бред у него начался. Мать вызвала скорую, и парня везли в больницу. Там ему полегче стало, вроде бы на поправку пошел, а потом началось ухудшение. Врачи ничего понять не могли. 2 недели он у них пролежал, последние 5 дней в реанимации, и умер. Матери потом показали заключение патолога-анатома. Врач говорит: смотрите, у вашего сына органы, как у 80-летнего старика. Такое бывает разве что у очень пожилых людей, да у хронических алкоголиков. А Гриша и не пил почти, только по праздникам, да изредка с друзьями. Матери он за несколько дней до смерти рассказал про визит к своей бывшей пассии. Она, как услышала, сразу помчалась к знакомым экстрасенсам. Гриша еще жив был. А те сказали, что парню сделали порчу на смерть. И уже поздно. Помочь ему ничем нельзя. Если б сразу к ним обратились, тогда бы был шанс на спасение. Такая темная история. А для несчастной матери смысл жизни. Все ее интересы сосредоточились на единственном сыне. Она им жила и ради него. Самым страшным для нее было потерять сына, и она его потеряла. Жалко ее безумно. «А в редакцию она зачем пришла?» — спросила Марго, отправив в рот кусочек сыра. «Понимаешь, она никак не может успокоиться. Теперь она живет памятью о своем мальчике. Хотела, чтобы я написала об этой трагедии». «Ну и как? Написала?» «Конечно. Только до этого мне пришлось съездить в больницу, где лежал Гриша, и к тем экстрасенсам, которые сказали матери про порчу. Все, что она мне рассказала, подтвердилось. В общем, я дала в статье и рассказ матери, и комментарии врача, и экстрасенсов. И как статья? Получилось? Откликов было на удивление много. Одна девушка позвонила и говорит, со мной тоже нечто подобное произошло, только меня, в отличие от Григория, успели спасти. И симптомы очень похожи. Мне, говорит, всего 25 лет было, а чувствовала себя так, как будто мне 90. Ничего делать не могла, все болит. Врачи только руками разводят. В общем, от кого-то она узнала адресок одного деда, сильного белого мага или колдуна. Муж ее к нему отвез. Это в Новгородской области, часа 3 от Питера. Оказалось, соседка на нее порчу навела. Сейчас ведь столько книжек всяких на эту тему. Любой, в принципе, если захочет, может таких дел натворить. Люди ведь о последствиях порчи, приворотов всяких не особенно задумываются. Дед порчу снял, а девушка уже через пару недель выздоровела. «Запишите, — говорит, — телефон этого дедушки, может, кому-нибудь понадобится помощь». Я записала. А потом мне пришла идея. Надо, думаю, к нему съездить, раскрутить на интервью. Я ему позвонила, договорилась о встрече. Правда, про интервью ничего не говорила. Вспугнуть побоялась. Сказала, что у меня личные проблемы. Тем более, так оно, в общем, и есть. Вот в субботу собираюсь. Туда автобус из Питера идет. «Ой, как интересно!» — оживилась Аллочка. «А можно с тобой?» «Думаю, да. Только я позвоню ему, скажу, что приеду не одна. А ты придумай себе какую-нибудь проблему». «Да что придумывать? Сама знаешь, у меня проблем выше крыши. Одна Дашка чего стоит?» «Марго, давай с нами, если у тебя планов на субботу нет». «Тебе просто водитель персональный нужен, так?» — съязвила Марго, счастливая обладательница старенькой восьмерки. «Ну, вечно ты все передергиваешь. Не хочешь — не надо», — обиделась Аллочка. «Да ладно уж, поехали. Как я вас одних отпущу? Вдруг вас деревенские парубки похитят?» «Вау! Супер!» — обрадовалась Аллочка. Слова паразиты липли к ней, как мухи к липкой ленте. Стоило ей избавиться от какого-нибудь «ну вот», как тут же в ее речь вплеталось что-то другое, столь же оригинальное. «Поедем втроем. Прикольно. Скорее бы суббота. А ты уверена, что твой дед белый маг? Вдруг черный?» «Ну, судя по тому, что мне сказала та девушка, денег он за свои услуги не берет. Точнее, на бабки никого не напрягает. Если что-то дашь, хорошо, нет и ладно. Значит, белый, как я понимаю», — не совсем уверенно произнесла Яна. Маргарита случайно взглянула на свое отражение в зеркале серванта и увидела себя как бы со стороны. Симпатичная молодая женщина. Конечно, не такая сексапильная, как Аллочка, и не такая роковая, как Яна, но все же что-то в ней такое есть, в этой женщине. То, чего нет в ее подружках. Какая-то сила, или... Она сама не могла понять, что именно, поскольку терпеть не могла зеркала, да и косметикой старалась не пользоваться, по крайней мере, на работе. «Ты просто льстишь себе», — грустно констатировала она, потеряв нить разговора. «Ты, которой с рождения приходилось быть сильной, для которой все эти женские эмоции казались непозволительной слабостью, ведь ты всегда мечтала быть наравне с мужчинами, и не просто с мужчинами, а с самыми лучшими, с самыми достойными из них», и она верила, что сможет встать вровень с ними. Ей так хотелось что-то исправить в этом испорченном мире. Наивные идеалы, расцвечивавшие ее сны и мечты с самого раннего детства, органично вплелись в юность и... Еще в 9 классе она определилась со своим будущим. Марго мечтала стать милиционером, точнее, оперативником настоящим. Тем, точнее, той оперативницей... Увы, такого слова в лексиконе не было и нет... Менты называют коллег женщин опереттами, которые будут раскрывать самые запутанные и сложные преступления, спасать несчастных от всяких негодяев и пытаться улучшить этот больной и неправильный мир. Она пошла в секцию самбо, уже через пару лет получила второй разряд и после 10 класса поступила в школу милиции. Однако после успешного окончания этого заведения действительность вступила в резкое противоречие с мечтами. Устроиться опером в какой-нибудь убойный отдел оказалось нереально, в лучшем случае секретаршей, а копаться в бумажках ей совсем не хотелось. В результате целеустремленная девушка с амбициями попала в инспекцию по делам несовершеннолетних, где и провела почти 3 года, сражаясь с подростковой преступностью. Помотавшись по вонючим заплеванным подъездам, по грязным запущенным притонам, назвать которые квартирами язык не поворачивался, где обитали ее подопечные, Марго чувствовала, как ее надежда изменить что-то к лучшему в этом мире постепенно сходит на нет.